Очнулся я снова в кровати. Судя по окружающей обстановке, времени прошло совсем чуть-чуть. Сначала я подумал, как сообщить всем о наступающей опасности, да и стоит ли, вдруг будут непонятно чего бояться просто так. Ведь Арес сказал, что я не успею даже поделиться благостью. Ну и предупредить я не могу. Решено, как придет весь отряд, пошлю кого-нибудь за Вега и расскажу ему о проблеме. Он лучше знает своих людей. Дождавшись отряда, я сказал им, что мне нужно переговорить с Вегой наедине. «Я благодарен вам всем, что вы нянчитесь со мной», – начал я сразу, когда тот пришел. «Но я потерял свою везучесть и не смогу теперь искать артефакты». «Ничего страшного, тебе и в лагере найдут работу», – успокоил он. «Ты уже столько нашел, сколько некоторые отряды не находили и за всю жизнь. Кстати, нужно ночью подать сигнал на досрочный обмен на товары. Утром уже прилетят». «Это еще не все», – продолжил я колоться. «Всем, кто со мной контактировал, грозит опасность внезапной, насильственной или случайной смерти. И мой отряд лучше вообще из лагеря не выпускать». «Ты пойми, здесь в любой момент каждого ждет смерть, и все об этом знают. Тут все обречены, а бойцы больше боятся дряхлой старости, чем быстрой смерти», – горько усмехнулся он. «Не знаю, с чего ты это взял, но тут остались одни военные, не считая женщин и новичков. И если мы будем бояться каждого шороха, то перестанем уважать сами себя». «И что, теперь ничего не делать?» – нахмурился я. «Там в бункере осталась неисследованная дверь. Лучше туда не посылать мой отряд. Или, если посылать, то в команде с другими». «Пошлем две звезды», – согласился он. «Все равно много взрывчатки придется тащить для вскрытия двери». «Я завтра буду сильно болеть и не смогу никуда пойти», – предупредил я. «Ты оптимист, как я погляжу», – усмехнулся он. «После такой потери крови ты неделю будешь восстанавливаться. Отдыхай, ты хорошо сегодня поработал». «Может, лучше все же предупредить остальных?» – стал настаивать я. «Незачем им забивать мозги ерундой», – мотнул головой Вега. «Сильнее контролировать пространство они не смогут, и так уже лучше некуда. Зачем их нервировать? Ты лучше подумай, чем будешь заниматься в лагере, когда поправишься. У тебя все?» «Да, все, что хотел, я сообщил. И еще раз благодарю», – сказал я, и он ушел. «Как себя чувствуешь?» – спросил Крис, когда подошла вся команда. «Мы очень благодарны тебе за тот улов, что сегодня принесли. Мы теперь самая везучая звезда. Это я вам благодарен, что притащили меня». Поморщившись, оглядел я всех, чувствуя вину перед ними. «Кончилась у меня везучесть. Теперь я бесполезен, как сталкер». «Ты в этом уверен?» – спросил Лич. «Более чем», – вздохнул я. «К тому же мне завтра будет очень плохо. За все нужно платить, и за везучесть тоже». «Нам завтра на усиление дают первую звезду», – сказал он. «Попробуем расколупать эту дверь в бункере». «Будьте там осторожны. Не смог не предупредить я их». «Обязательно», – кивнул Рига. «А как же иначе? Там ведь еще где-то дроид бегает. Отдыхай давай». Когда они ушли, я попробовал вспомнить, что я пропустил из разговора с Аресом. «Точно, вспомнил. А кто сказал, что нельзя управлять изучением языков? Нужно придумать способ, как самостоятельно использовать данную способность». Пока ломал над этим голову, не заметил, как уснул. Наутро проснулся от звуков стрельбы. Странно, благость мне вроде восстановили. Или животные на что-то другое реагируют, или скорее на других, нужно разобраться. Самочувствие было не просто хреновое, а архихреновое. Да плюс слабость во всем теле. Значит, будем валяться. Совсем забыл, я ведь с орехалком хотел поиграть и с фонариком разобраться. А лучше бы это совместить. Ага, сейчас разбежался. Соратники принесли завтрак и в добровольно-принудительном порядке накормили. Потом, узнав, что я сегодня вставать не буду, пошли собираться. А ведь с ментосетью можно разбираться незаметно. Пока отряд не ушел, поковыряюсь с ней. Для начала, что она там писала о ментомодулях? Я пока только с одним разобрался, и то проблем с ним оказалось куча. Ага, вот список. Установленные модули. Неизвестный модуль, модификатор судьбы МК-2. Странно. Раньше приставки МК-2 не было. Информационный модуль – полиглот. Транспортный модуль – подпространственный карман. Паразитический модуль – летун-81. Неизвестные внешние модули. Грузчик, алхимик, мир. Известные внешние модули. Репликационный модуль – орехалк. Что-то дофига их. Что радует, будет с чем поковыряться. Чувствую, будет у меня много новых плюшек. Что самое интересное, неизвестными внешними модулями оказались те три артефакта, предположительно древних. Там, рядом с названиями, были маленькие фотки с их изображениями. Умная сеть даже в складку залезть умудрилась. Ползаем по подменю. Неизвестный модуль, модификатор судьбы МК-2. Описание. Сбой при анализе структуры. Рекомендация. Удалить. И в выпадающем списке только один пункт. Удалить. И тот серый, явно неактивный. Смотрим дальше. Информационный модуль «Полиглот». Описание. Ускоренное обучение различным языковым формам путем подключения к соответствующему ментальному полю. Рекомендация. Полностью функционален, не модифицировать. В выпадающем списке «Удалить», «Отключить», «Извлечь», «Копировать», «Модифицировать». Интересно, а «Удалить» и «Извлечь» — это разве не одно и то же? При нажатии «Копирование» пишет, что не указано место назначения. И списка нет, куда можно. Потом с этим разберусь. Модификацию решил пока не нажимать. Вдруг чего сломаю, не знаючи. Следующий. Транспортный модуль «Подпространственный карман». Описание. Предназначен для хранения в подпространстве, в стазисе, различных предметов. Самодостаточен. Объем 1 кубометр. Занято 71%. Рекомендация. Модифицировать. Причина. В данной модификации доступны работы только с малым объемом. Механизм автоматического извлечения душ не позволяет хранить живые организмы. В выпадающем списке «Удалить», «Отключить», «Извлечь», «Копировать», «Модифицировать». При активации кнопки «Модифицировать» выпало подменю со списком «Динамический объем», «Удалить механизм автоматического извлечения душ», «Трансформировать в мента-информационный карман», «Модификации пользователя». Это я удачно зашел. А то напрягает малый объем складки. Заодно стало понятно, что убивало в ней. Оказывается, она автоматически извлекает души. А интересно, куда они деваются? И нафиг Гермес эту модификацию добавил? Неужто знал, что она мне пригодится? Ладно, с этим потом разберемся. А пока надо сделать так, чтобы и осталась способность убивать, и была возможность хранить живность. Например, прятать Эрихалк. Он ведь живой вроде. Дилемма, однако. Если я умудрюсь сделать механизм извлечения душ ручным, то во время боя не буду успевать его применять. А попробуем-ка сделать еще один карман простым копированием. Выбираем копирование и мысленно представляем, как один карман раздваивается. Опа! В подменю появился подпункт «Дублирование». Есть контакт. Система явно самообучаемая. Дублируем, появляется обычная шкала процесса. 5 минут и процесс завершен. В самочувствии нет дополнительных неприятных ощущений. Уже неплохо. Жаль, сдублировался пустой карман, а то в мечтах совсем уже обогатился. Это все жадность во мне проявляется. Теперь выбираем пустой карман и пробуем модификацию с объемом. Появляется предупреждающая надпись. Внимание! При данной модификации встроенного энергетического питания недостаточно для работ с объемом, превышающим 1 кубометр. Для этого будет дополнительно произведено подключение к эфирному энергетическому полю организма. Нифига себе! А я-то думал, что это Гермес пожадничал с объемом. А оказывается, все просто. Встроенный аккумулятор маленький. Видно, я больше не потянул бы. Хотя, скопировалось же. Ладно, потом разберемся. Подтверждаю модификацию. Очередная шкала процесса заняла уже больше времени. Небольшой дискомфорт, почти незаметный на фоне моего плохого самочувствия, быстро проходит. Идем дальше. Удалить механизм автоматического извлечения душ. Запуск. Подтверждение. Шкала процесса двигалась очень быстро, примерно с минуту, а пробежавший дискомфорт был уже сильнее. Так, дальше у нас преобразование в мета-информационный карман. Насколько я понял, это что-то типа флешки. А она мне нужна? Пусть будет. В хозяйстве все пригодится. Вдруг срочно потребуется, а у меня уже есть. Сказано, сделано. Дублирую вторую складку и делаю из нее мента-информационный карман. Процесс на этот раз длился час, но ничего неприятного я не почувствовал. Теперь не запутаться бы. Мысленно перебираю складки и даю им название. Мертвая складка, живая складка и инфоскладка. По умолчанию буду использовать живую, а если потребуется оружие, то переключусь на мертвую. Осталось посмотреть, что же это за вкладка модификации пользователя. При нажатии выпала надпись. Отсутствуют знания языка программирования ментальных модулей. В доступе отказано. И где мне эти знания брать? Может, полиглот поможет? Хрен там. Тут нужен как минимум образец программы для эксперимента. Но мысль интересная. Это же способ самостоятельного использования полиглота. А говорили нельзя. Но так ли это, покажет только эксперимент. Здесь, в принципе, пока все. Дальше паразитический модуль Летун-81. Описание. Ментальный паразит типа лярва. Особенности: самосознание и энерговампиризм. Рекомендация: удалить, извлечь или модифицировать. В текущем виде опасен для ментальной энергетики организма. Нифига себе! Это получается бес, что ли? Да нет. Лярвы или бесы астральные сущности, а тут ментальная. Ладно, глянем, чего там в выпадающем списке. Удалить, отключить, извлечь, копировать, дублировать, модифицировать. Ничего нового. Активируем модифицировать. Трансформировать в модуль энерговампиризма типа упырь. Трансформировать в аналитический модуль типа ментальный иск-ин. Трансформировать в охранный модуль типа симбиот модификации пользователя. Круто! Можно аж в 3 плюшки превратить паразита этакого. Жмем дублировать. Полчаса наблюдения за шкалой процесса, и в результате в голове чего-то зашумело. Мысли стали путаться. Мало, подумал я. Нужен еще один дубль. И тут завертелись мысли в голове. Надо украсть. Нужно убить. Моя. Я жалок. Я чуть крышей не поехал, пока успел отключить их все. Совок, блин. Как здорово, когда голова чистая от мыслей. Но тут меня стало ломать и плющить. Я минут 5 пытался понять, в чем дело, пока меня коробило. Но потом все-таки дошло, и я включил одного паразита. Вот это кайф. Сука какая, а? Вот это ломка была. Это что ж получается? Я подсел на ментального паразита? И как с ним справиться? Ментал ведь выше по энергетике, чем астрал. А значит, и справиться с ним будет сложнее, если вообще возможно. Ну и фиг с ним. Хреново будет, попробую избавиться от него, нее. Есть такая методика распределения боли. Если что-то сильно болит, нужно создать еще один источник боли. И организм, распараллеливая внимание, уменьшит боль в обоих местах как минимум вдвое. А пока поэкспериментируем с отключенной парой паразитов. Первый пошел. Жмем менюшку «Трансформировать в охранный модуль типа симбиот». Везучесть кончилась, пусть охраняет все польза. Тут появились 3 надписи. Нехватка ментальной энергии, требуется 2800 ТИК, в наличии 15 ТИК, ошибка. Достигнут максимум лимита способностей, принудительная установка не рекомендуется, процесс невозможен. Не понял. Ну ладно, энергия, согласен, дрыщ, но что за лимит такой? Кто назначил? Дай-ка гляну. Лимит способностей зависит от чистоты совести, превышение лимита приводит к деградации совести и души. Вот ни хрена себе приплыли. А я уж губу раскатал. А подробней?